664. Октябрь, 11. Неисчерпаемость беспредельного познавания открывается только тогда, когда горит сердце и крепка связь с Владыкой. Но даже в моменты пролаи сознания оказывается человек на краю незнания, и кажется, что все ушло, что ничего нет и что оставлены всеми. Зная, что эти явления неизбежны, можно спокойно пережить чередование ритма. Рост духа идет волнообразно и по спирали. Все снова вернется и с большей силой.